Ведь ему везде мерещатся тайны организаций, которых он панически боится. Так или иначе, но террор распространился и на евреев. Вчера на службе врач-еврей, который, видно, мне доверяет, как и многие, хотя я на доверие никому не напрашиваюсь, вздумал жаловаться на угнетение, причем сказал: «Это особенно неожиданно после того равноправия, которое проводилось в 30-е годы». На это я очень выразительно отчеканила: «В 30-е годы проводилась классовая борьба, и если евреев не запирали в концлагеря, это еще не означает, что эти лагеря были пусты». Удивительная способность у этой нации подымать хай, как только дело дойдет до них. А как легко и безжалостно еврейские администраторы увольняли, косили и заменяли русских своими в эти самые 30-е годы. 1 декабря. У меня в голове мысль. Она проскользнула сначала как мышонок, но понемногу прочно угнездилась в моем черепе, ростки пускает. Мысль чудовищная, мучительная, но логически обоснованная, которая может принести обильные плоды. Мысль намерения. 4 декабря. Приезжала Мэри Огарева, жена Мики. Я не сразу ее узнала, поскольку видела давно и притом только однажды. 24 года. Волосы гладко зачесаны, пробор ниточкой. Черные, умные, живые глаза. Продолговатое личико. Темное платье с белым воротничком. Никаких украшений. Просила у меня разрешения переночевать, ибо в Ленинграде у нее теперь никого вовсе нет. В коммунальной квартире это не так просто – при наличии правительственного распоряжения не предоставлять убежище ни на одни сутки никому, кроме лиц с командировочным удостоверением, которое должно быть предъявлено управдому. Тем не менее я разрешила. Уж слишком неудобно было ей отказать. Она, к тому же, в положении, сколько я могла заметить. Приехала она по церковным делам с поручением к митрополиту Ленинградскому, привезла ему иконы и письма. Тайная церковная почта. Смело. После завтрака тотчас исчезла по дипломатическим поручениям и явилась только к вечернему чаю. На другой день опять пропала и вернулась за час до отъезда. Кроме пакетов, которые принесла от епископа, притащила с собой книги из Микиной библиотеки, оставшиеся частью на сохранении у Аннушки. Багаж получится настолько тяжел, что я уже собралась провожать ее на вокзал, боясь, чтобы она себя не навредила. Но тут как раз появилась неизвестная мне особа, присланная владыкой, как они выражаются. И они ушли вместе. Очень неосторожно, а по отношению ко мне даже не тактично давать мой адрес чужому человеку. Я не спала после этой эскапады всю ночь, опасаясь, как бы их не выследили и не нагрянули ко мне. Обошлось, к счастью. Вот Мэри, это кажется, сумела превратить свою жизнь в подвиг нераздельного служения идеи. Она знает, что делает. Наверное, она и Мику-то держит в руках. Хочу записать разговор, который имела с ней за вечерним чаем, когда уже заснули дети. Заговорили о современности, и она сказала: «У нас сейчас преобладает сила разрушения, и укрепился отрицательный нигилистический дух, так гениально предсказанный Достоевским. Но эти силы долго не могут царствовать. Придет день, Господь повелит нечистому духу выйти из тела России. Нашей Восточной Церкви предстоит оживить и обновить христианство. Господь послал ей мученичество, чтобы очистить ее и приуготовить к великой миссии. Именно России суждено повернуть к свету ход мировой истории, насадить коммунизм на новой христианской основе. Церковь и государство должны будут примириться